Автору хотелось рассказать о русской деревне, о жизни обитателей ее в трудную пору Великого Перелома. И рассказ этот подходит к концу. Разумеется, не всякого читателя устроит такой конец. Иной спросит, а как же колхоз? Что с ним было, как он рос, а что Бородины, так и остались посреди дороги. Куда же их девать, туда или сюда? На эти вполне резонные вопросы могу ответить вот что. Я писал роман-хронику, строго ограниченную определенным временем, а не эпопею о становлении колхоза или о судьбе главного героя. Потому и не было у меня главного героя, а все были вроде второстепенные. Рассказать же о том, куда они все подевались и что случилось с каждым из них впоследствии, просто невозможно. Однако к семье Бородиных я намерен вернуться. Главные события для них впереди, но то будет другая история и вещь другая, а это кончилось. Первый перевал Бородины миновали благополучно, если не считать того, что Андрея Ивановича исключили из состава сельсовета, но это уже мелочь. Похоронив Успенского, Мария уволилась с работы и уехала из родных мест навсегда. Из вещей Дмитрия Ивановича взяла только книги да синюю тетрадь. Распрощались они с Надеждой по-доброму, обнялись да расплакались. Нет, не удерживала ее старшая сестра, на кой ляд. Вся жизнь в Тиханове поднялась на дыбы, как норовистая лошадь. Впору хоть самой бежать да некуда. И хвост велик, не подымешься. А тихановских перегибщиков судили. На скамью подсудимых во главе с Возвышаевым село 12 человек. Судила их выездная сессия Коломенского окружного суда. В газетах того времени появились шапки — «Тихановские коллективизаторы перед пролетарским судом. Перегибщиков к ответу». Вот тут и вспомнилась поговорочка. На что прытки были воеводы, а все побледнели, когда пришла царская расправа. Мужики и бабы битком набивали тихановский клуб, где шел этот громкий процесс. И с удивлением видели, какими смирными сидели за отгородкой под стражей милиционеров их бывшие грозные начальники. Какими невинными глазами смотрели они на судей и в зал. Какими добрыми, мягкими голосами признавались в своих грехах, каялись. Но все как один говорили, что выполняли приказы, то есть что их преступления в той или иной форме базируются на законном основании. Да, мы оторвались от масс. Да, нарушили принцип добровольности при создании колхозов, признавался Возвышаев, глядя одним глазом на судью, а другим отваливая к народу. В пылу практической работы нами допущен ряд грубейших ошибок и перегибов. Но я не социально опасный человек, а до мозга костей преданный социалистическому строительству. Поэтому предъявлять мне строгое содержание с изоляцией, как это сделал прокурор, несправедливо. Я директивы исполнял. Да. «Кавалерийским наскоком в работе мы преступно извратили политику партии», — сказал Чубуков. «Но делали это мы без задней мысли, то есть без цели, потому как поддались всеобщему настрою». Или, как сказал товарищ Сталин, «головокружению от успехов». «Я клянусь перед партией, правительством и пролетарским судом», в том, что в будущем искуплю свою вину, на какую бы работу меня ни послали. Что прикажут, то... то и сделаю».